Глава 32. Инструктор Форман ушел, а Брейн еще раз взглянул на подразделение и сказал: «Давайте знакомиться. Я Томас Брейн. У меня, на взгляд местных, непривычная внешность. Некоторые называют недокормленным суперколвером». Суперколверы засмеялись. Канзас только улыбнулся. А Гоберли вообще пропустили эту шутку. «Давайте теперь назовите себя. Начнем с тебя», — сказал Брейн, указав на крайнего Гоберли. «Я Таурос». «Как у тебя с оружием, Таурос? Какие предпочтения?» «Всего помаленьку, сэр. Жаловаться не на что». «Как с физподготовкой?» «Тоже порядок. Не кашляю. Могу долго бегать». «Отлично, Таурос. Теперь ты», — указал Брейн на следующего Гоберли. «Меня зовут Лиам. Люблю мощные пистолеты, бегаю хорошо и долго». «Замечательно, Лиам. Теперь твоя очередь», — Брейн кивнул Канзасу. «Меня зовут Янгверт. Я все могу. Люблю подраться. Ножи хорошо бросаю». «Ножи очень любишь?» «Да, холодное оружие — это мое предпочтение». «Неплохо. Винтовку тяжелую потянешь?» «Ураган, что ли?» «Например, ураган». «Прикажете? Потяну, сэр. Вы командир». «Это понятно, но мне важно, чтобы тебя это не угнетало». «Не беспокойтесь, сэр, с этим будет порядок». «Значит, договорились. За тобой винтовка «Ураган». Ну, а теперь твоя очередь», — сказал Брейн, обращаясь к суперколверу и глядя на него снизу вверх. «Я Дина Арбакан». «И чем ты известен, Дина Арбакан?» «Я могу кулаком пробить старую кладку в два кирпича». «Очень полезный навык. Еще что?» «Могу под водой 7 минут сидеть, без всяких приспособлений». «А если плыть?» «Если плыть, то 5,5». «Хорошо. Часто воду видел?» «Я вырос на Мальбруке. Это материк на севере Дана-12. У нас там полно воды, она повсюду. Мы пьем воду, и никто еще не отравился. А здесь думают, что вода опасна». «Ну, а ты чем похвастаешь?» — спросил Брейн, переходя к самому рослому суперколверу. «Меня зовут Дынер, и я единственный из всех, имею офицерское звание. Я лейтенант». «Здорово, а я был всего лишь сержантом». «Вообще-то я думал, что командиром группы поставят меня». «Такое бывает, Дынер. Надеешься на одно, а получаешь другое. Однако, если у тебя будут какие-то ценные советы или соображения, милости просим. У меня в подразделении все имели право голоса. И случалось, что мы благодаря этому обходились малой кровью. Ты не против такой схемы?» «Нет, сэр, не против», — ответил Дынер, но его поза, вздернутый подбородок и надменный взгляд свысока выдавали в нем категорическое несогласие с таким положением вещей. «Дынер, ты как, потянешь пулемет?» «Я вообще-то в разведке хорош, и еще могу брать языков». «Понятно. Дина, возьмешь пулемет?» «Да не вопрос, командир». «Все, решили. Значит, ты, Дынер, у нас разведка. И берешь языков, если нужно. Дина – пулемет. И, я так понял, водные преграды». «Да», – улыбнулся суперколвер. «Янгверт – тяжелая винтовка и холодное оружие. А вы, ребята», – обратился Брейн к двоим Гоберли, – «будете у нас легкие пехотинцы широкого профиля. Вы хорошо бегаете, значит, должны быть готовы к быстрым фланговым проходам, отходу в арьергард и быстрому переходу в авангардный бой. Думаю, не сказал вам ничего нового, да, Таурос?» «Да, сэр, мы в теме». «Мы давно в этой теме», — подтвердил Лиам. «Господин командующий, а вы в самом деле думаете, что нам предстоят какие-то бои?» – спросил суперколвер лейтенант. «Надеюсь, что мы проскочим чисто, но на тот случай, если не получится, я хочу быть уверен, что у нас будет полное взаимопонимание. В силу каких-то неизвестных мне причин нам дают очень мало времени отладить группу. Значит, наше взаимодействие должно сложиться хотя бы теоретически».